все сановники должны были признать, что новый фараон много работает. Рамсес XIII вставал до восхода солнца, шел купаться или принимал ванну и возжигал благовоние перед статуей Осириса. Затем он выслушивал доклады верховного судьи, главного писца житниц и скотных дворов всего Египта, старшего казначея и, наконец, министра двора. Последний страдал больше всех, так как не было дня, чтоб господин не говорил ему, что содержание двора обходится слишком дорого и что при дворе слишком много людей. Действительно, в царском дворце проживало несколько сот женщин покойного фараона с соответствующим количеством детей и прислуги. Ввиду постоянных напоминаний, министр двора каждый день выселял по десятку, по два обитателей, остальным ограничивал расходы. В результате, по прошествии месяца, все придворные дамы с воплями и слезами побежали к царице Никотрисе, умоляя ее о заступничестве. Досточтимейшая царица-мать тотчас же отправилась к повелителю и, пав перед ним ниц, просила его сжалиться над женщинами своего отца и не допустить, чтобы они умерли от нужды. Фараон выслушал ее, нахмурив лоб, и отдал приказ министру двора приостановить дальнейшую экономию, но одновременно заявил царице матери, что после похорон отца женщины будут выселены из дворцовых покоев и размещены по усадьбам. «Содержание нашего двора, — объяснил он ей, — обходится больше, чем в 30 000 талантов в год, то есть дороже, чем содержание всей армии. Я не могу тратить такую сумму, не разоряя себя и государство». «Поступай, как знаешь, — ответила царица, — Египет твой. Но я боюсь, что изгнанные придворные станут твоими врагами». В ответ на это фараон молча взял мать за руку, подвел ее к окну и указал на лес копий. Это обучалось во дворе его пехота. Этот жест фараона возымел неожиданное воздействие. В глазах царицы за минуту перед тем полных слез блеснула гордость. Она нагнулась, поцеловала руку сына и сказала взволнованно: «Воистину ты сын Исиды и Осириса, и я хорошо поступила, вручив тебя богине. Наконец-то у Египта настоящий повелитель». С тех пор досточтимая госпожа никогда не обращалась к сыну с просьбой заступиться за кого-либо. А когда ее просили оказать покровительство, отвечала: «Я слуга его святейшества и советую вам исполнять его повеление беспрекословно, потому что все его действия вдохновлены богами. А кто станет противиться богам?» После завтрака фараон занимался делами военного министерства и казначейства, а часа в 3 пополудни, окруженный многочисленной свитой, выезжал к полкам, стоявшим в окрестностях Мемфиса, и наблюдал, как проходит учение.